Неугомонный пес протиснулся ко мне в комнату. Иногда ему приспичивает за ночь перепробовать все постели в доме. И мертвым грузом возлег в изножье. Во сне он посылает радиосигналы, пронзительно поскуливает, значит, снятся кролики. Пес и я, тут тоже кроется мюзикл, просыпаемся, разом вздрогнув. Мы оба услышали странный шум. Я точно знаю, хотя сейчас опять стоит мертвая тишина. Прокрадываюсь вниз. Пес неслышно ступает следом. Часы в гостиной отбивают два. Бой эхом разносится по дому. Пес обгоняет меня и ведет в старую оранжерею. На плиточном полу осколки. Однажды в стекло палой звездой врезалась птица. Повсюду земля из разбитых глиняных горшков. Пахнет запустением. Несколько вдовьих кактусов, те, что повыносливее, еще живы, щетинят серые пыльные тела. И вдруг оранжерея полна диковинного света. Сверху струится флюоресцентная неоновая зелень. Зеленый свет движется, огибает дом, спускается, зависает над садом. Какая-то гигантская зеленая медуза, и она пульсирует энергией. Внутри беспорядочно движутся белые огоньки, точно дуговые лампы, и от этого медуза пульсирует сильнее. Пес прижал уши к голове, точно в полете, приседает на плитках и скулит. Зеленый свет затопляет меня, наполняет теплой статикой гроз и кварцевых ламп. Не ультрафиолетом, но ультразеленью. Мозг вскипает, будто из него никак не выберется неистовый рой крупных недовольных ос. В оранжерее пахнет тухлыми яйцами. Кружится голова. Мне изменяет сила тяготения. Я вот-вот оторвусь от земли, улечу неторопливо ракетой через прореху в крыше. Забываю дышать. Зеленая медуза всасывает меня целиком. Я в нескольких футах над землей. А потом — бабах! — исчезла. Испарилась. Абсолютно. Совершенно. Будто и не было никакой медузы. Ночь снова черна. В оранжерее бардак. Смотрю. А один древний кактус позеленел. Ожил, и алый цветочек ангельской трубой медленно распускается на кончике колючего кактусиного пальца. Протягиваю руку, касаюсь его, и мой собственный палец натыкается на иголку. Ухожу из оранжереи. Это не похоже на сон. Ступеньки настоящие, воздух холоден, я до смерти устала. Что это было? Прошлое? Будущее? За мной прилетели инопланетные соплеменники. Корабль пришельцев несколько минут провисел над домом. Кто-то еще должен ведь был заметить. Миную дверь Чарльза, тот звучно храпит. Бедный Чарльз, он бы за такие события все отдал. Я бы все отдала, чтобы они прекратились. На утро от зеленой медузы ни следа. Никаких инопланетных сувениров, лишь красный волдырь на уколотом пальце и алый огонек кактусиного цветка. «Чудо», — говорит Гордон, его увидев. Бред какой-то. Должны же быть правила касательно разрывов пространственно-временного континуума, скажем, не больше одного на главу, и уж явно полагается хотя бы понимать, в какой точке континуума ты очутился. Если время не всегда идет только вперед, а в моем случае оно, очевидно, ходит туда не всегда, нарушаются фундаментальные законы физики. А как же второй закон термодинамики? И вообще, а как же смерть? Провожу эксперимент. Роняю в кухне старую тарелку в цветочек, и она красиво разбивается. «Ты что делаешь?» — спрашивает изнуренная Дебби, забросив на плечо еще более изнуренного младенца. Наблюдая за тарелкой. Уж Дебби-то меня поймет. Ставлю опыт. Хочу выяснить, способно ли время двигаться вспять. Если да, осколки поднимутся и склеятся. Но второй закон термодинамики держит оборону, и осколки валяются на полу, «Да ты совсем помешалась», — говорит Дебби, запихивая младенцу в рот резиновую титьку молочной бутылки. «Кто бы говорил?» — отвечаю я. А затем принуждена спасать захлебывающегося младенца. Уношу его к себе и кормлю на постели, пытаясь между тем составить критический разбор шекспировского сонета. М-да. Не такими, наверное, виделись ему читатели. Если виделись. Платье, которое шьет мне миссис Бакстер, будет из какой-то странной синтетики. При ходьбе она искрит. Бледно-розовое, в темных розах, рукава-крылышки, декольте-сердечко и пышная юбка, которую миссис Бакстер сделала еще пышнее, подбив жесткой розовой нижней юбкой-сеточкой, отчего все сооружение напоминает крупный розовый гриб-дождевик. В альбоме выкроек оно смотрелось мечтой всякой феи, роскошью необычайной. В таком платье любая девица обернется ослепительной красоткой. Глаз не оторвать. Мы-то знаем, что это вранье. Но люди все равно верят. Лучше бы, наверное, я села под леди дуб и загадала три платья, потому что одного всегда мало. Первое серебряное, как луна, второе золотое, как солнце, а последнее — цвета небес, сбрызнутое серебристыми блестками звезд. Розовое платье уже пришлось несколько раз подгонять. Честное слово, если поглядеть подольше, прямо видно, как ты растешь, — добродушно ворчит миссис Бакстер, второй раз отпуская подол. Платье только что переместилось на меня с портновского манекена, что стоит на часах в углу спальни миссис Бакстер. На манекене смотрелось вполне пристойно, а вот на мне от чего-то ни к черту. Я похожа на великанскую розовую амебу, в самый раз заполняю наклонное портновское зеркало. Миссис Бакстер стоит передо мной на коленях, что-то бормочет. У нее булавки во рту. Давится и плюется булавками, дождем лилипутских стрел, залпом эльфийских лучников. Она склоняет голову на бок, словно чокнутый спаниель, и говорит: «Мне показалось, папочкина машина подъехала». Трясет спаниель ей головой, ошиблась. «У меня совсем ум за разум. Вот совсем. Совершенно вздрюченная. Прямо комок нервов». Комок нервов. Ужасное выражение. Интересно, на что похож этот комок? Скомканный платочек в сумочке у леди Брэкнелл в исполнении мистера Примула? Или большой такой ком, ком истрепанных нервов, как перекати поле? Ядовитые миазмы мистера Бакстера в спальне разбавлены. Граненая пепельница и Reader's Digest на тумбочке. Аккуратно сложенная голубая полосатая пижама на левой подушке, вот и все его следы. Вообразить страшно, каково еженочно лежать рядом с папочкой. Ночное одеяние миссис Бакстер, мягкая розовая нейлоновая ночнушка, скромненько умостилась на правой подушке. Пара розовых меховых тапочек, чехлей, замерла на стоянке у кровати. Вся спальня в женственных цветочках и оборочках, которые мистеру Бакстеру, вероятно, сильно действуют на нервы. «Миссис Бакстер подкалывает мне подол. Ну ты подумай, — говорит она, заметив свое отражение в зеркале, — я прямо огородная плашила. Да уж, выглядит она неважно. Волосы хорошо бы помыть и уложить». Макияж фрагментарен, будто она накладывала его в темноте. Алые отметины на скулах, как военная раскраска иракезов. Следы побоев мистера Бакстера. Ее тоже не красят. «Вот растяпа на дверь напоролась», — прибавляет она, ощупывая военную раскраску. «Совсем я распустилась, да?» Она печально себя разглядывает. «И что теперь? Связать новую?» Ну вот. Она закалывает подол последней булавкой, и я кружусь, рассматриваю себя, заполняю зеркало розовым вихрем. и на миг меня посещает тревожное воспоминание о молодой Винни в бирюзовом платье. Хочу к маме. Она бы посоветовала. Сказала бы, что розовый мне не идет, что розы слишком пышные и что мне нужен тугой пояс. С ним я не буду казаться дылдой. «Очень красиво, деточка», — говорит вместо этого миссис Бакстер. После примерки мы спускаемся в кухню поедать выпечку, будь то нарочно придуманную для помешанных. Пирожные грибочки, печеные корзинки с желе, сверху кофейный крем, расчерченный вилкой и напоминающий жабры, а в середине торчит марципановая ножка. Благодарение небесам. Миссис Бакстер не печет сладкое в виде бледных поганок, расплодившихся под леди дуб. Я отношу пирожное Одри. Та сидит в гостиной, равнодушно смотрит в огонь, на пирожное косится, будто оно ядовитое, и шепчет: «Нет, спасибо». Холодный ветер приносит из Ардена младенческий вой, и Одри вздрагивает. «Одри, что такое?» «Ничего», — горестно отвечает она. В смятении говорю я, миссис Бакстер, «сколько стоит отправить шаль наземной почтой в Южную Африку?» «Батюшки мои», — озадаченно хмурится она. «Я точно не знаю. Одри посылку относила». Надо полагать, когда время высидит и выведет наружу будущие события, что таятся в зародышах и семенах, все, возможно, сложится благополучно. Примечание. Аллюзия на Генриха IV Уильяма Шекспира, часть 2, акт 3, сцена 1, перевод Каншина. Конец примечания. У задней двери Ардена сталкиваюсь с Гордоном. Он возвращается с работы. «Привет, Изи», — грустно говорит он. На нем унылое бежевое пальто, в руках потертый кожаный портфель. Младенец в коляске припаркован в кухне и тихонько всхлипывает, словно все прочие умения его оставили. Дебби теперь покоряет кладовую, подчиняет ее алфавиту. Она уже добралась до джемов. Каковых, спасибо, миссис Бакстер, у нас целая прорва, и классифицирует их: абрикосовый, терносливовый, черносмородиновый. После каждой пары банок отходит к раковине и моет руки, точно одомашненная леди Макбет. Гордон глядит на меня в тоске. Я вспоминаю мальчика в матроске. Как жаль, что дошло до такого. Я думал, ребенок все исправит, — бормочет он. По-моему, дети так не действуют, а стало только хуже. Гордон нежно подхватывает младенца из коляски и шепчет в червонно-золотой пух: «Бедняжечка». Уносит младенца наверх, и потом я через полуоткрытую дверь вижу, как тот мирно дрыхнет, а пес лежит у колыбельки и сторожит. После путешествия во времени пес очень подавлен. Честное слово, надо вернуть младенца туда, откуда он взялся, или хотя бы отнести в детский магазин и объяснить, что кто-то ошибся адресом. Юнис силком затащила меня на пантомиму лидских актеров в зале при церкви на Тополином проспекте. У Юнис сценический дебют. Она играет зад коровы и отчего-то желает всем продемонстрировать свое публичное унижение. Я пытаюсь заманить туда Чарльза, хотя вряд ли Юнис в роли коровьего зада его сексуально воспламенит. Чарльз, впрочем, разумно предпочитает тихий вечерок в обществе пса. Дебби поглощена младенцем и миром движущихся объектов, а Гордон поглощен Дебби. «Пошли, подначиваю я Винни. Может, развлечешься?» «Крайне маловероятно. Очевидно, я в отчаянии, раз опустилась до того, чтобы звать с собой Винни, и тем не менее». Вообще-то, увидев ее молодой, я к ней как-то иначе стала относиться. «Ох, ну ладно», — говорит она, нахлобучивая шляпу на голову. «Наверняка пожалею. Но невозможно же слушать, как этот мелкий вредитель голосит. Это она про младенца». Мы идем по Каштановой авеню, и тут начинаются чудеса. Едва подходим к фонарю, он давай мигать. Когда проходим, он мигать перестает, а мигает следующий — вкл-выкл, вкл-выкл. За короткими перебежками движемся по каштановой, проверяем каждый фонарь, вычисляем принцип. Это они нам сигнализируют? Из-за моего тела в электросети помехи? Моего тела электрического. Примечание. Аллюзия на стихотворение американского поэта Уолта Уитмена 1819-1892 «О теле электрическом я пою». Перевод Зенкевича. Конец примечания. Или это из-за Винни? Я объясняю Винни, что двери восприятия нынче совсем перекосило на петлях. Я не в ладах с материальным миром, что ни день новый симптом отчуждения. Может, я и впрямь с другой планеты, угрюмо размышляю я, подходя к церкви, и мои инопланетные соотечественники фонарями шлют мне морзянку. Пантомима развивается по плану. Джек направо и налево сыплет волшебными бобами, мистер Примул в роли матушки Джека, но, разумеется, облачился в кухонную, похоже, занавеску и сыплет двусмысленностями, а Юнис и ее анонимная другая половина неуклюже топают под мелодию, исполняемую барабанщиком из юношеской бригады и парой уволенных из оркестра трубачей. Те играют бодрую визгливую музыку в таком темпе, что даже деревенские парни с девчатами всякий раз прыгают не вовремя, а бедной корове уж не говоря. Если прыгнуть вовремя, окажешься там, где оно хранится? А если можно в него прыгнуть, почему так трудно его найти? Наверное, оно в очень надежном месте. С Гордоном вечно так. Ходит озадаченный, ищет что-нибудь, никак найти не может, говорит, но я же помню, что положил в надежное место. Бобовый стебель Джека на веревочке подтянут к потолку, зеленые бумажные листья чудесным образом растут и множатся, стебель взбирается к небесам, где луна в сопровождении свиты звездных фей встретит его и кокетливо подмигнет ему в темноте. Примечание. Джон Китс. Ода Соловью. Перевод Витковского. Конец примечания. «Глянь!» — нерешительно говорит Чарльз Гордону, который готовит бутылочку младенцу. Дитя неловко сидит в коляске и числом вариаций на тему плача вполне способна посоперничать с певчим дроздом. Что? Гордон оглядывается через плечо и роняет бутылочку, увидев черный локон, большую вопросительную запятую у Чарльза на ладони. На несколько секунд Гордон каменеет, потом хватает локон и вылетает из комнаты. Я устало подбираю бутылочку и затыкаю младенцу рот. Лежу в постели, гляжу в потолок. Спальня заполнена голубым лунным светом. Не понимаю, отчего не идет сон. Может, весь до донышка употребили кошки? И тут слышу тихие шаги по лестнице. Поворачивается дверная ручка, блестящая в лунном свете, спасибо Дебби и ее верной политуре. И я замираю в ожидании. Мой личный фантом? Или зеленая леди? Может, это одно лицо? Но нет. Тень, замершая на омраченном пороге. Это мой отец. «Иззи», — шепчет он в темноте. «Ты не спишь?» На цыпочках подходит, садится в изножье. Что-то держит в руке, разглядывает. Я не без труда сажусь. И он мне это что-то протягивает. Черный локон. При луне чернее черного. Ее. упавшим голосом говорит он. Меня сотрясает волнение. Наконец-то он расскажет мне об Элайзе, о том, как красива она была, как он ее любил, как счастливы они были, какую ужасную ошибку она совершила, сбежав, как она всегда хотела вернуться. Но я чувствую его взгляд во мраке и слышу, как он бесцветно произносит: «Я убил вашу мать». «Чего?»